фруктоза. Нам не хватает фруктозы. Понимаешь? Нам не хватает фруктозы. Ты понимаешь? Тогда процесс брожения пойдет быстрее. Ты понимаешь или нет? Тогда процесс брожения пойдет намного быстрее. Какая же ты бессовестная дура. Ты ведь испортила весь божий труд. Как же такую дуру замуж возьмут? Ты опозорила все наше село. Гнать самого ты не можешь все равно. Все женихи, хи-хи, порозбежались. Калюня, давай! С женихом кряхтела, брага закипела. Лай-ла-ла-ла-ла. В самогонку гнали, крышка улетела. Лай-ла-ла-ла-ла. Давай! С женихом кряхтела, брагу перегрела. Лай-ла-ла-ла-ла. З нею вік взорвався, крышка улетела. Нам не хватает фруктозы. Ты понимаешь? Тогда процесс брожения пойдет быстрее. Ты понимаешь или нет? Тогда процесс брожения пойдет намного быстрее. Какая же ты бессовестная дура. Съела всю фруктозу. Что ж теперь буду бродить, а? С женихом кряхтела, брага закипела. Лай-ла-ла-ла-ла. Самогонку гнали, крышка улетела. Лай-ла-ла-ла-ла. З женихом кряхтела, брагу перегрела. Лай-ла-ла-ла-ла. З нею вік взорвався, крышка улетела. Теперь буду бродить, а?